Глава 9. Видение Тихвинской Божьей Матери. Чем ближе подъезжала я к дому, тем сильнее сжималось мое сердце предчувствием чего-то недоброго. Вернулась я в свой домик поздно вечером, около 11 часов, когда все домашние уже спали. Это было согласно моим планам, ибо я хотела, хотя первые часы по приезде, провести одна, избегая расспросов и пересудов о моей поездке, о которой, как я предполагала, никто не мог знать, кроме того, что я поехала в Ивер. Но я ошиблась. Почти весь городок наш знал об этом все подробности, знали и мои родители, очень встревожившиеся такой неожиданностью. Брат мой Костя, тоже вернувшийся уже из усадьбы к началу занятий и в час моего приезда спавший в своей комнате, встал и, поздоровавшись со мной, сообщил мне много неприятного относительно того, как взглянула мать моя на эту поездку. «Хотя бы объездила она все монастыри», — сказал он слова моей матери. «Я не отпущу ее. Это бредни ее. Слышать ничего не хочу». К ужасу моему, я увидела, что благословение, данное мне ею, или забыто ею, или она не придает ему никакого значения. Костя просил меня, однако, не говорить матери, что он передал мне ее слова. Я же не только дала ему в этом обещание, но сама просила его не подавать и вида, что мне что-нибудь известно. Делала же я это в том соображении, что пока еще не видела матери, а, следовательно, и не слыхала ее выговоров. Я могла действительно ничего не знать и спокойно действовать в своих планах и намерениях. На следующее же утро я поспешила послать записку, написанную мною ночью, к одному знакомому нашему доктору Хлебникову, не раз любовавшемуся моим домиком и изъявлявшему желание купить его, извещая его, что я согласна продать свой домик и что, если ему угодно, он может прийти переговорить со мной. Поспешила я это сделать в том соображении, что если когда приедет матушка и, конечно, будет протестовать, то дело, как уже начатое, ей не так удобно будет остановить, постесняется посторонних лиц. Он не замедлил приехать, осмотрел весь домик, но говорить о цене я отказалась сама, сославшись на свою неопытность, и просила обождать, пока приедет мать. Мать не замедлила приехать, она собиралась разделываться со мной за мою поездку в Тихвин, а узнав, что я еще и дом запродала, так огорчилась на меня, что я и описать не могу. Никакие с моей стороны напоминания о данном ею благословении, никакие доводы о моем призвании, никакие слезы, ни мольбы не сильны были успокоить ее. Она даже угрожала мне лишить меня всякого своего материнского благословения, то есть на всю мою жизнь, как бы она ни устроилась. «Если так, — говорила она, — то ты и не знай меня, забудь, что у тебя есть мать, и мне легче будет забыть тебя, чем живую похоронить в стенах монастырских». Относительно же продажи домика она сказала: «Пожалуй, продай дом. Ты в нем для того, как видно, и поселилась, чтоб удобнее ходить по церквам да по монастырям на своей волюшке. А не будет дома, ты опять будешь с нами в усадьбе, а мы скорее рассеем твою святость, твою хандру». Казалось, всякая надежда мне изменяла. Мне оставалось безмолвно оплакивать свою долю и повиноваться ей. Дела с господином Хлебниковым продолжались, но ужас брал меня при мысли, что этой продажей я себе самой рою яму, из которой едва ли когда выйду. Советников у меня не было, кроме отца игумена Вениамина и отца архимандрита Лаврентия, но последнему я могла только писать, что, конечно, имеет своего рода неудобства, а первому я действительно все открывала, и его только словами и утешениями и поддерживалась. Между тем, такой быстрый и неожиданный переворот всех моих планов, такое полное отчаяние в осуществлении их хотя бы когда-нибудь, сильно повлияли на мое здоровье. Никакой органической болезни у меня не было, но я едва-едва волочила ноги. Аппетит и сон отказались поддерживать меня, я скучала. и скучала не просто, как случалось и прежде, а как-то убийственно тяжело. Всех избегала, воображая, что все на меня пальцем показывают, все осуждают как преступницу или как сумасшедшую и тому подобное. Молитва моя — это единственное оставшееся мне утешение, и та лишилась прежде воскрылявшей ее надежды. В ней осталась одна лишь беззаветная любовь к сладчайшему моему небесному жениху Христу. И я едва ли еще не с сильнейшей любовью к нему говорила: «Вскуюми отринул еси от лица твоего, свете мой. Что ми есть на небеси, и что восхощу на земли? Ты, Боже, сердце моего вовек. Тебе, жениши мой, люблю и тебе ищуще страдальчествую. Не будем не оставить и тебя», и прочее. В таком томлении провела я весь январь месяц. 26 января, в день моего ангела, приехали из усадьбы все наши и нашли, что я очень изменилась и похудела. Для них понятна была причина этого. Однако мать моя оставалась тверда в своем решении, с чем и уехала обратно в усадьбу. Да я уже и не льстила себя никакой надеждой, считая волю матери бесповоротной. Но тогда-то именно, когда исчезает всякая человеческая надежда, является помощь свыше. «Да премножество силы будет Божие, а не от нас», по слову апостола. В ночь на 1 февраля видится мне необычное сновидение, поднявшее хотя несколько совсем упавший мой дух. Виделось мне, что я вместе с матерью моей нахожусь в ее комнате. Подошед к окну, вижу толпу народа по дорогам. Со всех сторон и бегут еще люди всякого возраста и пола и присоединяются к этой толпе. Взоры всех и каждого устремлены кверху. Все смотрят на небо, крестятся и молятся. По воздуху несут икону Богоматери, и несущие ее поют в честь Пречистой песни мне неведомые. На воздухе, как известно из книг, явилась икона Богоматери Тихвинская. Небо голубое, совершенно безоблачное, солнце светит высоко, как в полдень, повсюду звонят во все колокола, звон колоколов сливается с небесным пением. На земле среди столпившегося народа видны и хоругви, и кресты, точно бы совершается крестный ход и внизу, и на небе. Я стала просить матушку, чтобы она и меня отпустила туда же, но она не пустила меня. И, указывая на образ Казанской Богоматери, висевшей действительно в ее киотном угольнике, сказала: «Не пущу никуда, молись здесь, и без того ты много ханжишь». Это обычное ее выражение. Сказав это, она сама вышла из комнаты, заперев меня в ней на замок. Оставшись одна в запертой комнате, я бросилась на колени перед иконой Казанской Богоматери и горько зарыдала. Вдруг, не знаю каким образом, через дверь ли или иначе, я очутилась среди толпы под самой иконой, несенной по воздуху, и владычица с высоты сказала мне: «Ну вот, и ты у меня. Не плачь». Пробудившись, я истолковала себе это сновидение как предзнаменование моего скорого ухода в монастырь, хотя по человеческим моим соображениям надежды к тому не могла иметь ни малейшей. Дня три спустя после этого, около 3 часов пополудни, я сидела одна в своей комнате, когда мне подали с почты письмо. По почерку я узнала, что оно было от отца архимандрита Лаврентия, и очень обрадовалась. Но какова же сделалась моя радость, а вместе и удивление, когда я стала читать его. Вот оно, слово в слово: «Мир тебе, овца Христова стада! Спешу обрадовать тебя тем, чему ты, может быть, уже и радуешься. Впрочем, пусть и из Ивера летит к тебе привет. Да знаешь ты, что и тут есть душа, пекущаяся о тебе, овечка Божия, не менее, может быть, как ты и сама о себе. Итак, приветствую тебя, радуюсь за тебя. для всех людей наступает скоро Великий пост, а для тебя Пасха, буквально Пасха. Переход через Черное море твоей многострадальной жизни в землю обетованную, в обитель, кипящую медом и млеком духовных плодов подвижничества. Матушка твоя сегодня только уехала от меня, а прибыла она сюда по особенному указанию Пресвятой Богородицы, явившейся ей и повелевшей отпустить тебя на служение ей, что она и обещала исполнить немедля. Подробности сего она сама тебе сообщит, если заблагорассудит. Это дело ее, впрочем, тебе и того довольно. Прибавлю только к сему, что матушка твоя — прекрасная, истинная христианка. А что упорствовала она, не отпуская тебя в монастырь, то это единственно по безграничной материнской любви своей к тебе. Итак, радуйся, и Пакерику радуйся. Пиши мне, твой отец, убогий Лаврентий. Не веря своим глазам, я несколько раз перечитала эти бесценные строки, целовала их, как писавшую их руку, и, наконец, не вмещая в себе полноты радостных и благодарных Богу чувств, поспешила поделиться этим с неизменным своим старцем, отцом игуменом Вениамином, взяв с собой и самое письмо. Несмотря на такое веское уверение, как письмо архимандрита Лаврентия и на предшествовавшее утешительное мое сновидение, мне все еще смутно верилось в возможность осуществления сего. Но вот приехала и сама матушка. Я по обыкновению выбежала встретить ее на крыльцо, но она, как только увидела меня, так зарыдала и опустилась на стул. Я поняла причину ее волнения, но вместе испугалась, чтобы эта причина не вызвала вторичный отказ и перемену намерений. Когда она, поднявшись в мои комнаты, успокоилась, то рассказала мне следующее. В ночь на 1 февраля, именно в ту ночь, когда и меня утешила владычица, я была очень встревожена странным видением и голосом, порицающим меня за тебя, Машенька. То есть за то, что я не хочу отпустить тебя в монастырь. Едва дождалась я рассвета и тотчас приказала заложить лошадей, чтобы поехать в Иверский монастырь, к отцу Лаврентию, думая поговорить с ним от души, да помолиться Царице Небесной. Вот там, с благословения владычицы, я и дала обещание не удерживать тебя более. Сказав это, она снова заплакала и стала ласкать меня, каясь, что причиняла мне столько душевных страданий и томлений. Она позволила мне делать надлежащие приготовления к предстоящей мне новой жизни, поспешить продажей домика моего и окончательно собираться в путь. Домик свой я продала Хлебникову за 10 тысяч рублей. В провинциальных городах, таких небольших, каким был в то время город Боровичи, дома недороги, да и при том же мой домик, при своем удобстве местоположении, на углу, был уже не новый. Несмотря на невеликость этой суммы, я оставила из нее себе лишь 700 рублей, половину которых думала внести в монастырь в виде вклада, хотя и помнила слова о сём игумении. Все свои платья, приданные, все дорогие вещи я оставила в распоряжении матери. А что было попроще, и менее ценное раздала бедным. Все время этих подготовлений матушка была со мной в городе. Отправляла мои вещи и мебель в усадьбу. Наконец отправились и мы с ней вместе туда же, предварительно съездив в последний раз проститься с незабвенным моим отцом и первым духовным утешителем, отцом Вениамином. В усадьбе я пробыла несколько дней, поспешая вырваться оттуда, потому что было очень тяжело видеть всеобщие их слезы и непритворную скорбь обо мне. Был назначен день моего отъезда. Рано утром все поднялись на ноги. Приглашенный к этому дню отец игумен Вениамин в присутствии всех собравшихся проводить меня родных и знакомых отслужил молебен, пред иконой Казанской Богоматери, виденной мной во сне. Этой иконой благословили в замужество мать мою. Ею же она захотела благословить меня на жизнь иноческую. По окончании молебна сам отец игумен Вениамин вынул из киота икону и подал ее матушке, пред которой я стояла на колени. Когда, благословляя меня, матушка моя поставила мне на голову икону, то сама она едва не упала от сильного наплыва чувств и горя. И мое сердце скорбело о ней. Я не могла не понимать, сколько горя и самоотвержения причинила я ей своим уходом. Затем все кончилось. Мы обе с ней сели в приготовленную кибитку и, напутствуемые слезными прощаниями, отправились по большой дороге к станции Валдайки, миновав которую, думали проехать в Иверский монастырь к отцу архимандриту Лаврентию, чтобы мне принять его напутственное благословение. За нами в других санях ехала наша старушка, бывшая наша крепостная женщина, которой поручено было сопровождать меня до самого Тихвина. А на Валдайке она должна была отправить мои вещи до Чудовской станции, чтобы они пришли туда ко времени нашего прибытия, чтобы мы могли взять их с собой, когда поедем лошадьми от Чудова до Тихвина.